Глава 14. Тенго. То, чего никто никогда не видел. Камацу и Тенго встретились там же, где и всегда. В кофейне на станции Синдзюку. Кофе здесь, конечно, стоил недешево, зато расстояние между столиками позволяло общаться, не боясь, что твои слова попадут не в те уши. Вентиляция вполне сносная, музыка тихая и неназойливая. Камацу, как всегда, явился минут на 20 позже назначенного. Этот тип никогда не приходил вовремя, а Тенго никогда не опаздывал. Подобные игры со временем уже превратились у них в ритуал. Камацу был в своем привычном, уютном, поношенном твидовом пиджаке и темно-синей рубашке. С плеча свисал кожаный портфель на ремне. «Прости, задержался». Только и бросил он безо всякого намека на сожаление, улыбаясь, как молодая луна, еще жизнерадостнее, чем обычно. Тенго в ответ лишь молча кивнул. «Извини, что нагрузил тебя», — продолжил Камацу, опускаясь на стул напротив. «Что, брат, сильно замотался?» «Не хочу преувеличивать», — ответил Тенго, «но последние 10 дней я не был уверен, живу я вообще или уже на том свете». «Но ты здорово справился. И согласие на публикацию от опекуна получил, и работу над текстом закончил. Для такого отшельника, как ты, это же просто подвиг. Ей-богу, дружище, теперь я смотрю на тебя совершенно другими глазами». Тенго пропустил эти странные комплименты мимо ушей. «Вы читали мой отчет о прошлом Фукаэре?» — уточнил он. «Отчет? А!» — кивнул Камацу. «Прочел, как же. От корки до корки. Ну, что тут скажешь? Запутанная история. Читается, будто глава из какой-нибудь эпопеи. Вот уж не думал, что опекуном этой девочки окажется Эбисуно-сенсей. Он, кстати, ничего обо мне не спрашивал?» «А вас?» — не понял Тенго. «Нет, ничего». «Хм, странно», — удивился Камацу. «Мы ведь когда-то вместе работали. Я частенько забегал к нему в институт за материалом для статей. Правда, давно это было. Моя редакторская карьера еще только начиналась». «Забыл, наверное, за давностью лет», — предположил Тенго. «Даже спросил меня, что вы за человек». «Э, нет», — все так же озадаченно покачал головой Камацу. «Не может такого быть. Ни за что не поверю. Этот сенсей никогда ничего не забывает. Просто пугающе крепкая память. А уж мы с ним тогда порой о таких вещах беседовали, что...» «Впрочем, ладно», — оборвал он себя. «Крепкий орешек этот старикан, сходу и не раскусишь. Итак...» «Насколько я понял по твоему отчету, ситуация вокруг девчонки весьма заковыристая». «Весьма заковыристая?» — повторил Тенго. «Да мы просто бомбу подкладываем, вот мое ощущение. Фукаэри — девочка необычная, слишком во многих смыслах. Это не просто прелестное 17-летнее создание, а полуребенок с дислексией, который даже читать не умеет как следует. О письме я уж не говорю. Ее психика травмирована так, что память блокирует часть воспоминаний. Она выросла в сектантской коммуне и почти не ходила в школу. Ее отец — лидер ультралевых радикалов из «Утренней зари», напрямую замешанных в перестрелке с полицией, которая шокировала всю Японию. А нынешний опекун — знаменитый в свое время профессор истории мировых цивилизаций. И если «Воздушный кокон» станет бестселлером, все масс-медиа тут же слетятся, как воронье, чтобы обглодать наши косточки и попировать на славу». «Да, ты прав», — согласился Камацу, не переставая улыбаться. «Возможно, разразится такой скандал, будто мы приоткрыли дверь в преисподнюю». «Ну так что же, проект отменяется». «Отменяется?» — не понял Камацу. «Ты о чем?» «Слишком скандально. Слишком опасно. Может, стоит вернуть рукопись автору и заняться чем-то другим?» «Все не так просто. Переписанный тобой текст уже в типографии. Сигнальных экземпляров ждут для утверждения главред и начальник издательского отдела. И что? Хочешь завалиться к ним и сказать: «Извините, ошибочка вышла. Сделайте вид, что ничего не было, и отдайте, пожалуйста, рукопись обратно?» У Тенго перехватило дыхание. «Ничего уже не изменить». Камацу сощурился и прикурил от ресторанных спичек. «Время вспять не повернешь. Обо всем, что случится дальше, позабочусь я сам. Тебе не стоит ни о чем волноваться. Если Кокон получит премию, мы просто сделаем так, чтобы Фукаэри не светилась на публике. С самого начала рекламной кампании подчеркнем, что автор — эксцентричная дама, которая не любит появляться на публике. Я же, как ответственный редактор, буду выступать ее представителем. А уж общению с прессой, поверь, меня учить не нужно. Никаких оснований для беспокойства». «В ваших способностях я даже не сомневаюсь. Но Фукаэри и в этом смысле не совсем обычная девушка. Она не из тех, кто будет молча выполнять чужие указания. Если захочет, будет действовать по-своему, что бы ей ни приказывали. То, что ей неинтересно, эта девочка просто не слышит. Причем с раннего детства. Боюсь, так просто дело не кончится». Выдержав задумчивую паузу, Камацу несколько раз подбросил на ладони коробок спичек. «И все ж признайся, дружище, после всего, что мы с тобой наворотили, нам теперь только и остается двигаться дальше плечом к плечу. Разве нет? И прежде всего потому, что воздушный кокон в твоем переложении — замечательная работа. Куда более выдающаяся, чем я надеялся поначалу. Она почти совершенна. Спорю на что угодно, твой текст завоюет премию и станет бестселлером. На данном этапе мы с тобой просто не имеем права зарывать такое сокровище в землю. Иначе мы оба станем преступниками стремления. Нам остается только одно — двигать наш план вперед».